«Бегом, бегом», — приговаривал Юджин, помогая выбраться из гравилета жене и детям их водителя. «К кораблю, вон туда». Текс, Хороняк и Эрика уже двигались к Аппарели. Марго, видимо, увидев, кто прилетел, или получив оповещение от Эдов, тут же открыла трюм. «Почему им можно? Пустите и нас, не бросайте нас, сволочи, подонки!» Толпа бесновалась, выкрикивала одновременно и мольбы, и угрозы, прося о спасении и сыпля проклятиями. Юджин таки завел женщину с дочками в трюм, следом подскочил и спаситель. Когда все уже были в безопасности, внутри корабля, когда Ады, пятясь задом, тоже вошли на борт, Марго начала поднимать аппарель. Но Рика, стоявший у входа, секунду поколебавшись, зажал клавишу на пульте управления аппарелью, заставил ее вновь уйти вниз. «Рика, что ты делаешь?» Услышал он голос Марго из громкоговорителей, вмонтированных в стены. «Их нельзя бросать», — заявил Рика. «Всем не поможешь, плюс, начало было Марго, но тут ее прервал Юджин. Он прав», — заявил он, — «нельзя тут бросать людей». «Да вы сдурели», — взвился Хороняка. «Тут самим бы уйти». Однако его слова пропали в туне. Рика их попросту пропустил мимо ушей. Ну а Юджин, он засомневался было в своем решении, но тут же откинул все сомнения прочь. «Все внутрь, не пытайтесь тащить все свои чемоданы, только самое необходимое, едой мы обеспечим», — заорал он. «Не толпитесь, места хватит всем». По толпе прошел гомон, переросший в радостный рев, толпа двинулась к трюму, толкаясь, бронясь, делая как раз то, чего Юджин старался избежать. Внезапно ударившая в небо очередь заставила толпу испуганно присесть. Послышались женские крики. Это Рика, держа в руках отбойник, тупо палил над головами толпы. «Медленно и спокойно, не толкаться, соблюдайте дистанцию. С вами дети, вы же их раздавите, идиоты». Теперь толпа стала вести себя куда более спокойно. На входе стояли Рика и Юджин. Первый следил за порядком, второй направлял пассажиров. Внутри трюма уже Тексы, присоединившиеся к нему Марго, распределяли людей, указывая, где кому сесть. Лишь Хороняка, неодобрительно поджав губы, замер, словно изваяние, у выхода из трюма, никому из беженцев не позволяя пройти на техническую или жилую палубу. Худо-бедно, но минут за 20 удалось вместить всех. Трюм был заполнен настолько, что яблоку было негде упасть, но зато смогли забрать всех желающих свалить с планеты. Люди вели себя по-разному. Кто-то настороженно, явно ожидая от старателей какой-то каверзы, кто-то облегченно и даже расслабленно. Словно бы тот факт, что они попали на корабль, уже автоматически делает их счастливчиками, которые спаслись с обреченной планеты. Кто-то плакал, кто-то болтал, но на счастье Текса, Рика, Юджина и Марго, пока никаких проблем в виде драк или ссор не возникало. Нет, наверняка проблемы будут, но пока. «Может, отправить часть людей на техническую палубу?» – предложила Марго. «Через мой холодный труп», – заявил Хороняка. «Этим идиотам хватит мозгов полезть туда, куда не стоило, что-то открутить, подкрутить. Вот будет весело, если прямо в космосе откажет система жизнеобеспечения или вырубится движки. Да, тогда на жилую. Еще лучше. Украдут наши собственные вещички. Нам самим будет не протолкнуться. Нет уж, ну, хотя бы детей можно забрать. Я не нянька», — прямо-таки зарычал Хороняка. «Они должны быть довольны, что их вообще забрали отсюда. И кстати, Юджин, ну, можно было бы взять плату за проезд, чего мы их должны бесплатно везти. Вот ты старый жлоб», — возмутилась Марго. «Угу, не ожидал от тебя такого», — согласился с ней Рика. «А чего такого?» — искренне удивился Хороняка. «Мы не богадельня, в конце концов, люди попали в беду. Мы им помогаем», — отрезал Юджин, — «бесплатно помогаем. Но, послушай, не будь дураком», — усмехнулся Юджин. «Вот представь, доставляем мы их на какую-то станцию, выгружаем, и тут местные власти узнают, что мы с беженцев деньги сдирали. Ты представляешь, что с нами сделают?» «Да ну как-то не подумал», — буркнул Хороняка. «Вот думай в следующий раз, прежде чем что-то ляпнуть», — предложил Юджин. «Но вообще Хороняка кое в чем прав. На техническую и жилую палубу мы никого пускать не будем. Но дети...» — начало было Марго, однако Юджин тут же пресек ее попытку. «Мы им уже помогли, вывезем их с планеты. Детям лучше оставаться с родителями. Мало ли что, а у нас действительно и так работы будет хватать. Этих людей надо кормить, им нужны хоть какие-то условия. Перелет ведь не пару часов займет, и организовать эти самые условия придется нам». Спорить с этим никто не стал. В конце концов, почти 150 человек, набившихся в трюм, действительно создадут массу проблем. Вот, к примеру, уже кто-то из них хочет в туалет. И что, водить их по одному на жилую палубу? А еще ведь нужно жрачку раздать. С этим проще, сухпайки из запасов дело пойдут. Но ведь их нужно раздать, проследить, чтобы всем хватило. А еще нужно следить за порядком в трюме. Наверняка у кого-то припрятано оружие. Впрочем, на этот случай в трюме будут дежурить ады, которые смогут пресечь беспорядки в самом зародыше. «Все по местам, взлетаем», — рявкнул Юджин, заставив свой экипаж тут же рвануть на мостик, занять свои места. Вопреки ожиданиям старателей, с планеты они взлетали далеко не последними. Тут и там на сканере появились новые огоньки, показывающие взлетающие корабли. Взлетали, к слову, не только из космопорта. Судя по всему, у многих на планете были свои звездолеты. Ну, в целом логично, планета торговцев. У особо удачливых не то что свои корабли были, а целые флотилии грузовозов. Ну, или как минимум собственная шикарная яхта, на которой они максимум вокруг собственной планеты летали, или по системе, в крайнем случае. Более опытные торговцы наверняка мотались на курортные планеты. Короче говоря, спасающихся бегством хватало, и они продолжали взлетать. Рико было задумался, почему они так долго тянули. Думали, что чужие просто уйдут дальше. Надеялись на собственный военный флот или на ВКС, которые, как в сериалах и фильмах, приходят на помощь в самый последний момент. Однако фраза Хороняки тут же все расставила по местам. Вот ведь жмоты, выгребли все, что только можно. Не удивлюсь, если даже мебель забрали. Ирика тут же с ним согласился. Ну, действительно, богачи с собственными кораблями могли взлететь самыми первыми, ничего сложного. Если твоя яхта стоит прямо у тебя во дворе, словно гравелет в гараже. Они не ждали, не выжидали, они спешно грузили свое добро в трюм, не желая ничего тут бросать. Вот и причина, почему взлетают только сейчас. Впрочем, на орбите кораблей тоже хватало. Понятное дело, что тут были корабли чужих, занимающихся бомбардировкой планеты, но и человеческих кораблей хватало. Грузовозы, яхты, шаттлы, прогулочные катера, буксиры. Проще было назвать те типы кораблей, которых на орбите не имелось, чем называть все присутствующие. Что удивительно, чужие по убегающим людям не стреляли. Во всяком случае, пока. Чего так интересно? Вроде милосердием они не отличаются. Однако стоило чуть внимательнее осмотреть пространство над планетой, как вопросы отпадали. Здесь хватало обломков и остовов кораблей, покореженных туш звездолетов, и даже грузовой хаб, не имеющий никаких защитных орудий, имел следы попадания ракет, торпед и импульсов. Один из его участков был сильно поврежден, если не сказать, что и вовсе уничтожен. Похоже, туда долбанули чуть ли не главным калибром. Но почему не трогают мелкие корабли? Ведь точно по ним ранее палили. Рика узнал один из остовов, пролетевших мимо Рокота. Это точно была какая-то сверхнавороченная и дорогая яхта. «Запускаю гипердвигатель», — отрапортовал Рика. «Начинаю просчет прыжка. Отставить», — приказал Юджин. «Варп-переход к дальней планете системы. Сообщи готовность». «Две минуты», — отозвался Рика, сразу же приступив к расчетам. Он не стал задавать вопросов, почему Юджин не хочет просто смотаться из этой системы как можно быстрее, а наоборот, еще хочет попрыгать по ней туда-сюда. Решение Юджина оказалось правильным, и вскоре Рика понял, почему десятка-два кораблей смогли выйти с низкой орбиты, развили максимальную скорость и явно готовились к гиперпереходу. Именно тогда их и достали. Точный и плотный залп из энергоорудий попросту снес корабли. Если парочка и смогла уйти, это была большая удача. Но Рика был уверен, даже если они и успели прыгнуть, им все рано досталось, и теперь экипаж, оказавшись черт знает где, в панике бегает по отсекам, пытаясь устранить пожары, неисправности и так далее. Впрочем, оставшимся здесь людям повезло еще меньше. Корабли взрывались один за другим, и даже те, которые не смогли уничтожить залп из кораблей чужих, погибали от близких взрывов других человеческих звездолетов. Теперь тактика чужих стала понятна. Они не тратят силы, выбивая по одному мелкие человеческие кораблики, не представляющие никакой опасности, а ждут, когда те, сбившись в кучу, отойдут от планеты, сойдут с орбиты, и затем накрывают их все. Вот люди вроде как разумный вид, но даже несмотря на множество остовов других кораблей, еще пока живые пытаются прыгнуть в ближайшую систему. Ну, тем, что был до них, не повезло, но они-то другие, Уж они-то умереть не могут, и умирают. Готов кварт к переходу, сообщил Рика. Пока глаза глядели на экран сканера, пока мозги были забиты размышлениями, руки сами сделали свое дело, траектория варп-перехода внутри системы была построена. Переход, скомандовал Юджин, и тут же Рокот дернулся, сделал переход, переместился от баштана к самой дальней точке системы, холодной и пустынной планете Карлику, возле которого не было ровным счетом ничего, что не могло не радовать. Теперь делай расчет на гиперпрыжок, приказал Юджин, но идем не в ближайшую систему. А куда? Удивился Рика. Рассчитывай самый дальний прыжок, на который способен наш движок. Понял. Уже на подходе к станции Стамбул-3, где ВКС организовал пункт приема беженцев, стали понятны и решения Юджина, и то, насколько он оказался прав. Рика даже стало стыдно, что он усомнился в его приказах. До Стамбула-3 с Баштана добралось всего десятка-два кораблей, а остальные так и остались на орбите планеты в виде разрушенных, уничтоженных останков. Какая-то часть навсегда сгинула в ближайших к Баштану системах, везунчики, которые таки смогли прыгнуть, но получили сильные повреждения кораблей, погибли в космосе, будучи не в состоянии починить свои звездолеты. Ну, или же их добили патрули чужих, как раз таки летающие по ближайшим системам. Юджин смог вывести Рокот Варт прыжком в безопасное место, там флот чужих достать их звездолет не мог. Ну а улетать от атакуемой планеты ни один из кораблей армады не стал. Далее старатели прыгнули как можно дальше от Баштана. Сделай они короткий прыжок, наверняка бы напоролись на патруль чужих и были уничтожены атак. Прыгая по безлюдным, пустым системам, избегая оживленных маршрутов, они таки смогли добраться в соседний сектор, туда, где кроме крупного пассажирского хаба была еще и космическая база ВКС, где базировалось несколько их эскадр. Рокот оказался четвертым кораблем, сбежавшим с Баштана. Были и другие, но их оказалось ужасающе мало. Количество погибших при атаке чужих на Баштан исчислялось миллионами, десятками миллионов. Едва сообщив, кто они и откуда прибыли, Рокот получил разрешение на посадку. И стоит отдать должное, администрация Стамбул-3 поступила очень мудро. Почти 6 суток длился этот полет, и люди в трюме уже просто изнемогали. Система жизнеобеспечения уже давным-давно не справлялась с нагрузкой, людям пришлось выдавать самодельные, сделанные на принтере маски. Картриджи с дыхательной смесью пришлось перезаряжать практически без паузы. Рика и Марго посменно стояли на этом посту, работая, будто на конвейере. Запах в трюме уже стоял такой, что нужно было проводить дезинфекцию. Запасы воды на корабле стремительно падали, система переработки сдалась даже раньше системы жизнеобеспечения. Запасы еды закончились уже на 5-й день. Если бы полет продлился еще 2-3 суток, наверняка беженцы начали бы умирать, но обошлось. Да, несколько человек были в тяжелом состоянии, часть из них пострадала, когда-таки начались ссоры и драки, но все же случаев летального исхода не было. И сейчас, когда старатели таки посадили Рокот на площадку, все они ощущали небывалое облегчение. Ну а Хороняка не преминул возможностью, заявив: «Ну что, благодетели, оно вам надо было?» «Надо», — ответил Рика, совершенно обессиленный, ведь последние сутки он простоял, перезаряжая картриджи. «Мы ведь спасли кучу жизней. Медаль Сутулова тебе за это», — фыркнул Хороняка. «Ну ты и козел, оказывается», — хмыкнула Марго. «Я и не думала, что ты такая сволочь». «Как есть», — пожал тот плечами. «Не мы такие, жизнь такая». Однако всем было плевать на его подколки. Главное, дело было сделано. Когда все они вышли из Рокота в ангар, рядом словно из ниоткуда появился офицер ВКС в ранге майора из десяток бойцов за его плечами. «Это вы, экипаж Рокота?» – спросил он. «Мы», – устало кивнул Юджин. «От лица правительства выражаю вам благодарностью за ваш героизм и самоотверженность. Ваши действия позволили сохранить много жизней и...» «Майор», — устало заявил Юджин, — «это была адская неделя. Спасибо вам, но, пожалуйста, нам очень нужно отдохнуть». «Разумеется», — кивнул офицер, — «более чем понимаю вас, и поэтому прошу прощения». «За что?» — нахмурился Юджин, уже учуявший какую-то подлянку. «За то, что вынужден сопроводить вас в медотсек». «Зачем?» «Для проведения осмотра, идентификации ваших личностей». «А зачем для этого в медотсек идти?» «Вы можете проверить». «Извините, таков приказ. Нужно проверить ваши...» Тут он нахмурил лоб, пытаясь вспомнить, что именно нужно проверить. «Ваши ДНК-показатели». «Тест ДНК?» нахмурился Юджин. «Зачем? Вы что, думаете, что мы диверсанты? Что нас чужие нашпиговали и забросили в тыл? Я этого не говорил». «Да брось, майор, ну что за маразм?» — вмешался Текс. «Я вообще из ОСА, и у меня важное. У меня приказ, пройдемте. Если вы не согласитесь идти добровольно, вынужден буду применить силу». Солдаты за его спиной демонстративно достали шокеры. «Да твою ж мать!» — обреченно вздохнул Юджин. «Вот тебе и благодарность!» — хмыкнул Хороняка. Лишь Рика лихорадочно соображал, что сделать и что предпринять. Сдавать тест ДНК ему было нельзя ни в коем случае, ведь тогда его моментально опознают. Личина Джона Рика сползет, словно шкура, явив эксперимент юнита второй волны, сержанта Тадда, личный номер Купос 3465, самовольно покинувшего расположение части, убившего несколько сослуживцев, обвиняемого в ряде преступлений, грабеж, мошенничество, подделка документов, кража личности и находящегося в бегах. Глава 12. Откровение. Рика был словно на иголках. После того, как все нужные медикам анализы были получены, старателей вывели в небольшое помещение, где в центре стоял стол, а под стенкой несколько стульев. В одном углу стоял кулер с водой, рядом кухонная стенка. В ящиках обнаружилось кофе, запечатанные вакуумные бутерброды, которые можно было приготовить в солнечной печи. У выхода из комнаты замерли двое солдат, еще двое были снаружи. «Просто отлично», — подвел итог Юджин, «теперь куковать тут черт знает сколько придется». «Да ладно, первичные тесты проведут и выпустят», — отозвался Текс. «Какого хрена им вообще надо?» — прошипел Хороняка. «На кой черт все эти проверки, а ты не слышал?» — хмыкнул Юджин. «О чем? О том, как чужие подсылают своих диверсантов. Эти существа попадают на спокойные планеты и начинают там наводить хаос. Если они особо удачливы, могут даже уничтожить планетарную систему обороны. В жизни не поверю, что появление на планете каких-нибудь рептилий пройдет незаметно», — фыркнул Хороняка. «Так в том и суть. Внешне они самые обычные люди, но на деле это гребаные пришельцы, биороботы. Биороботов тоже легко вычислить. Наших да, а вот их, ха. Так ты хочешь сказать, что на планету попадает кто-то, кто выглядит как человек, и совершенно не понимая, как себя вести, умудряется попасть в святая святых, перебить охрану, запороть всю систему обороны? Ну, фактически да. Вот только диверсанты чужих прекрасно ориентируются на наших планетах. Как? А вот так. Говорят, что на захваченных чужими планетах диверсантов специально учат, забрасывают к людям, чтобы они там учились себя вести, знали, как реагировать в той или иной ситуации, а уже затем их перекидывают к нам, в тыл. Ну, хорошо, допустим. К нам это как относится? Ну как же, а вдруг мы и есть те самые диверсанты? Улыбнулся Юджин. Мы? Да мы кучу людей спасли. Какие мы, нахрен, диверсанты? Может, мы специально это сделали, чтобы втереться в доверие, отвести от себя подозрения? Чушь. Ну, я тоже так думаю. Но вояки, видишь, считают иначе. Юджин кивнул на двух бойцов, замерших у дверей с отсутствующим выражением на лицах. «Эй, вы что, думаете, я чертова ящерица?» — с вызовом крикнул им Хороняка. Те не удостоили его ответом, даже не взглянули в его сторону. «Почему сразу ящерица?» — хмыкнул Рика. «Есть среди чужих и другие виды, не похожие на ящериц». «Ну да, ну да», — вздохнул Хороняка. «А что с тобой, кстати?» «Со мной?» — удивился Рика. «Да я же видел, как ты не хотел проходить все эти тесты». «Что, рептилоид? Сам ты рептилоид, дурак старый», — проворчал Рика. «Думаю, здесь не место задавать такие вопросы, и тем более отвечать на них», — глубокомысленно заметил Юджин. «Ничего», — встрял и Текс, — «сейчас первичные тесты проведут, и нас выпустят. И сколько будут длиться эти тесты?» — насупился Хороняка. «У меня, вон, лекарство заканчивается». Он достал свою флягу, демонстративно отхлебнул ее, затем поболтал, демонстрируя воякам, что содержимое имеется только на дне. «Моя смерть будет на вашей совести», — заявил он. «Оставь их», — буркнул Текс. «Этим дуболомам плевать на все. Они ничего делать не будут, и говорить с тобой тем более. Их задача — не выпустить тебя отсюда. Вот попытаешься, тогда оживут, а до этого будут стоять, как статуи. А если мы тут убивать друг друга начнем, или плохо кому станет? Марго, например, рожать начнет?» Хороняка вновь повернулся к воякам и ткнул пальцем на девушку. «Да уймись ты», — в сердцах бросила Марго. «Что ты всякую чушь городишь? Скучно, честно признался Хороняка. Не люблю сидеть в заперти, тем более, когда не понимаю, зачем. В этот момент дверь открылась, в помещение вошел человек в белом халате. Ну что же, сходу заявил он, при этом даже не глядя на людей, а опустив глаза в собственный приватник, спешу вас поздравить. У нас мальчик, ляпнул Хороняка и закаркал. Человек таки поднял глаза и удивленно уставился на него. Простите, что? Спросил он. Не обращайте внимания, ответил Текс, наш друг несколько диковат, не привык к станциям, вот и перебрал с успокоительными. Ага, развезло прямо совсем, хмыкнул Юджин. Так что вы хотели сказать? А, человек вновь опустил глаза в планшет. Поздравляю, мы провели все тесты и ничего не обнаружили. Аллилуйя, выкрикнул Хороняка. А то я уже тут весь извелся, человек я или нет? Да, простите, засмущался человек, вы свободны. Капрал Дикенс, проведите их к выходу. А извинения, а компенсация? Я что тут просто так столько времени сидел? Ворчал Хороняка. Пойдем уже, подтолкнул его Юджин, отпустили и отлично. Это все твоя доброта, не выдержал и напомнил Хороняка. Все из-за этих чертовых беженцев. Свалили бы с планеты и полетели дальше по своим делам, но нет. Мы же благородные, мы же помогать должны. На тебе, получи. С горем пополам, усилиями Юджина и Рика, Хороняку таки удалось вытащить в коридор, а затем и в общедоступный сектор станции, куда и провел их молчаливый капрал Дикенс. Когда за ними закрылась дверь, Рика облегченно выдохнул. Я уж думал, все, что все, оживился Текс, что мы застряли тут надолго, нашелся Юджин. Так, мы сваливаем отсюда побыстрее и подальше. Ты все еще с нами? Нет, покачал головой Текс, у меня ведь заказ. Нужно отправляться за Айдином. Ну, тогда удачи. Советую свалить со станции как можно быстрее. Лично мы так и сделаем. Естественно, усмехнулся Текс, эта станция уже и так словно муравейник, а через сутки тут и вовсе будет не протолкнуться. Ну, тогда до встречи, на связи. Кивнул Текс, развернулся и убрел прочь. «А мы куда?» – спросила Марго, вместе с Рико державшая уставшего Хороняку, еле волочившего ноги. «Я бы все что угодно отдала за нормальную ванну и еду. Прости, дорогая, но не здесь. По пути на какую-нибудь тихую станцию залетим, и там все, что твоя душа желает, сделаем. Но не здесь. Поняла», – тяжело вздохнула Марго. «Все, на рок-от, и сваливаем отсюда. Интересно?» А наши животинки тесты тоже сделали? Спросил Рика. Да, его тоже проверяли, ответила Марго. Вот же паранойки, вздохнул Юджин. Ладно, идем. Лишь отойдя на 3 системы от Стамбул-3, Юджин успокоился и позволил себе расслабиться. Все, тут уже точно они в безопасности. Сбегали со станции с такой скоростью, что даже не стали пополнять практически под ноль выеденные беженцами запасы. Так, заказали по минимуму провиант в ангар, заправились водой, кислородом, топливом. Что касается сухпайков, качество они были такого, что даже выкидывать стыдно. Впрочем, питаться этим никто и не собирался. Это инзена непредвиденный случай, без которого вылетать просто опасно, и Юджин намеревался этот инзе заменить, когда, наконец, доберутся до спокойных мест. И, кажется, они отлетели уже достаточно далеко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Теперь можно не торопиться, заявил он. И тут же, словно это была команда, Рика и Марго облегченно распрямили спины. «Нужно найти ближайшую станцию и лететь к ней», — предложила Марго. «Нам требуется передышка». «Так и будет», — кивнул Юджин. «А то вон, Хороняка уже совсем с ума сходит». «Ага, он будто с цепи сорвался», — согласилась Марго. «Никогда не думала, что он такая сволочь. Ситуация с этими беженцами, которых он не хотел брать, меня очень удивила». Хороняка всегда думает в первую очередь о себе. И как ни крути, он был прав, мы не получили ничего, кроме геморроя и головной боли от своего поступка. Тем не менее, мы поступили правильно, пожала плечами Марго, и спасли много жизней. Без нас они бы почти наверняка погибли. Кто знает, если бы попытались улететь на другом корабле, скорее всего, а если бы остались на планете. Мы все сделали правильно, уверенно заявил Рика. Ни в чем сомневаться или о чем-то сожалеть. Согласна, улыбнулась Марго. Ладно, пойду, проверю Хороняку. Сутки в своей каюте, и носа наружу не показывает. Обеззараживается изнутри, хмыкнул Юджин. Но да, проверь. Марго поднялась и покинула мостик. Юджин и Рика остались вдвоем. Ну, начал Юджин. Что ну, кажется, пора рассказать о своем прошлом. Зачем? Затем, что я не хочу попасть в непонятную ситуацию из-за тебя. У тебя проблем не будет, Рика. Мы уже давненько все в одной лодке плывем. Что у тебя такого в жизни случилось, что ты боишься об этом рассказать? О том, что на тебя чистильщики охоту открыли, не боялся говорить, а тут. Поверь, это мои проблемы, сугубо мои, и я не хочу в них никого втягивать. Бывает так, что рассказав кому-то о своих проблемах, которые, как тебе самому кажется, нерешаемы, этот кто-то сможет помочь тебе, или хотя бы подсказать способ твои проблемы решить. Это вряд ли. Рика, я тебя не упрашиваю, это прямой приказ. Ты в моей команде, ты мой компаньон, и у нас не должно быть секретов друг от друга. Имею в виду секреты, которые могут навредить делу. Я же сказал, что мои проблемы, это сугубо мои, вас они не. Если бы там, на Стамбуле 3, что-то пошло не так, а оно могло пойти, я видел, как ты испуган, то уверен, нам бы всем досталось. Так что давай, я знаю, что ты дезертировал из ВКС, но не знаю, что ты там такого сделал. Всегда можно просто уволиться и... Я не нанимался в ВКС, я родился в ВКС, выпалил Рика. Чего? Удивился Юджин. Я не человек, признался Рика, ну в привычном понимании. Так, Юджин был явно ошарашен таким заявлением, давай-ка по порядку. В каком смысле ты не человек? Да нет, человек, но... Мы когда-то обсуждали проекты ВКС. Вот среди прочего были попытки создать человека, именно с нуля, способного быстро взрослеть, буквально за несколько месяцев, или даже недель, из ребенка вырасти во взрослого. Солдат, значит, хотели получить, подсказал Юджин. Да сначала, насколько мне известно, были попытки с клон-телами, но, вроде здоровое тело, мозг не поврежден, все должно работать, да только сознания в нем нет. Гравилет в порядке, все запчасти есть, но без искры ничего не работает, хмыкнул Юджин. Да, что-то вроде поэтому ВКС перешли к попыткам вырастить себе солдат. Первые эксперименты оказались довольно удачными. Подопытные не отличались высоким интеллектом, но со своими задачами справлялись. Это с какими? В основном в качестве штурмовиков. Ага, да, слышал о таком. Они вроде еще и сильные были. Ходили байки, что один такой может бронированную дверь бота вышибить голыми руками. Есть такое, кивнул Рика, мы их за это форсами звали. А проект сам назывался Вирфортис, дословно, сильные люди. Выходит, это не байки были, глубокомысленно выдал Юджин. Хм, ну вот, продолжил Рика, а затем, после того, как эксперимент с форсами был признан удачным, решили создать им вторую волну. Это должны были быть куда более продвинутые юниты. Не пушечное мясо, нет, скорее эдакие универсалы, способные чинить технику, управлять ею. Пилоты, водители, механики, наводчики, канониры. Угу, понял. ВКС хотела вообще создать новую армию, кивнул Юджин, заменить всех обычных людей на нас, закончил за него Рика. Я один из них. Сержант Тот, личный номер КУПОС 3465, навигатор, наводчик, юнит поддержки, технический специалист. Аво, и это все ты умеешь? Уже нет, покачал головой Рика. Как так, ты же сам просил по порядку. Ну да, хорошо, молчу. Так вот, моя группа проходила обучение, нас заставляли постоянно соревноваться друг с другом, мы часто работали вместе с форсами, но они были скучные, тупые. А вот когда началась практика, мы учились у бывалых пилотов, механиков и прочих работяг. Уж с ними было куда интереснее. Вы знали, что они не такие, как вы. Многие из них не говорили с нами на отстраненные темы, но мне повезло. Ко мне в напарники попал Бэк, хороший дядька. Он-то мне и рассказал о том, кто я, чем отличаюсь от него, и что мне светит. И ты знаешь, когда он все это вывалил на меня, я был просто в шоке, выпал в прострацию. Даже пропустил команду командира. Я представляю. Затем на наших совместных занятиях я просил Быка рассказать еще и еще, с жадностью впитывал все, что он говорил о внешнем мире, о том, что здесь доступно. А затем, когда занятия заканчивались, я возвращался в казарму и долго размышлял, как все-таки несправедливо. Кто-то просто родился там, за стеной, и волен делать то, что хочет, а я застрял тут. Постоянно буду воевать, всегда. Ну с чужими война рано или поздно закончится, начал было Юджин. И что, ты думаешь, нам дадут свободу? Да хренушки. В лучшем случае мы станем наемниками, нас отправят воевать за какую-нибудь корпорацию, против другой корпорации. Мы всего лишь инструмент, оружие. Нас нельзя отпустить на свободу, нас можно лишь использовать или утилизировать, если сломались. МД перспективы, конечно, хмыкнул Юджин. Я о том же. Да, я понимаю, меня создали в пробирке. Но, черт возьми, я ведь все равно человек. Почему я не имею возможности выбора? Рика говорил с горечью, голос его то и дело срывался. Я был лучшим на курсе, первым получил шеврон и звание. Нам с первых дней вдолбывали, что мы – последняя надежда человечества. А это вранье. Мы – альтернатива. Мы должны заменить собой обычных людей, и только. Но какого черта? Только из-за того, что я появился не в утробе, а в пробирке, моя судьба предрешена. Я понимаю тебя, кивнул Юджин, это крайне несправедливо. Ладно еще форсы, они же совершенно бестолковые, в каком-то смысле ближе к животным, чем к людям. Но вы, зачем критическое мышление, умение анализировать, думать? Зачем вам оставлять свободу воли? Ты сейчас говоришь так, будто я просто бракованный, и при моем создании просто не учли, что я могу артачиться, сухо проговорил Рика. Да нет же, я не это имел в виду, замахал руками Юджин, я совсем о другом. Имею в виду, что если так хотели просто пушечное мясо, то, да понял я, о чем ты, вздохнул Рика, понял. Но вот он я, такой, как есть, и я не хочу вечно воевать, тем более, когда я узнал о другой жизни. Нет, тебя понять можно, и поверь, я-то как раз на твоей стороне, наверняка ведь ты не один такой, кто узнал о том, как живут другие люди. Не один, но остальные просто плевать хотели на эту информацию. Они живут войной, им нужны сражения. Мне, нет, не понимаю, как же Бек проговорился. Вашим инструкторам по идее должны были запретить трепаться. Их должны были тщательно проверять, пробормотал Юджин. Так и есть, кивнул Рика, но у Бека была то ли контузия, то ли травма, не знаю. Короче говоря, он иногда словно переключался. Тумблер щелкал, и Бек совершенно забывал, где он, начинал что-то рассказывать, с кем-то говорить. Так и я понял, что нам врут. А затем я заставил быка рассказать мне все, как оно есть. И он согласился, у него не было выбора. Вынужден признать, я его шантажировал, угрожая рассказать о его недуге командиру. А Бек не видел себя на пенсии, так что, ну, понятно. Дальше что? Дальше, опуская подробности, я умудрился сбежать, и оказавшись на свободе, мне повезло встретить людей, которые, ну, скажем так, за услугу согласились сделать мне новую личность. Ни хрена себе везение, хмыкнул Юджин. Это где ты так, неважно. И да, я в курсе, что это была мафия. И плевать, что я работал на них. Я хотел на свободу, а это был единственный шанс, понимаешь? Понимаю, кивнул Юджин. Ну, они все же сдержали обещание. Да, я получил идентификатор, все документы на новую личность, даже новое тело. А чтобы меня точно не нашли, базы знаний ВКС были удалены из моей памяти. А вот это зря. У ВКС базы серьезные. По ним меня легко было вычислить. А так, я оказался на свободе, у меня имелась небольшая сумма денег, но ВКС все же как-то вышли на меня, и я решил спрятаться, но не лететь на какую-нибудь отдаленную планету. Всю жизнь заниматься фермерством у черта на рогах мне не особо нравилось. И ты решил стать старателем, догадался Юджин. Именно. Что ж, теперь все стало на свои места. Но чего ты так распереживался, когда они решили нас проверить? ДНК ведь у тебя Джона Рика, а не этого как там тебя, сержант тот. Да, сержант тот, точно, кивнул Юджин. Нет, я знал, что по документам у меня полный порядок, но вот с детальными тестами человек, который дал мне новое тело и имя, предупреждал, что под подробные проверки лучше не попадать. Все вроде в порядке, но ВКС тоже не дураки. Наверняка они какую-то метку оставили. Да какую? Тело другое, базы счистил. Где и на чем метку ставить, не знаю. Но ведь даже ты сразу меня раскусил. Помнишь ведь, был разговор? Ну да, было дело. Мы тогда тебя оставили в покое, не стали допытываться. Ну вот, то есть меня даже вы, обычные старатели, вычислили. А ведь когда я сбежал, ВКС буквально наступали мне на пятки. Если бы тогда не встретился с тобой и Хоронякой, точно бы пришлось бежать на какой-нибудь далекий аграрный мир. И кстати, я все еще не уверен, что ВКС от меня отстали. Все равно хожу и оглядываюсь, жду, что вот-вот увижу военный патруль, который ищет как раз-таки меня. Так, Юджин задумался, теперь все стало на места. А я еще повеселился, когда узнал, Как тебя зовут? Что смешного? Не понял Рика. Ты тезка одного крутого чувака из старого кино, хмыкнул Юджин. Да ну, удивился Рика. Да, тот, кто делал тебе личность, тот еще приколист, кивнул Юджин. Так, ладно, давай к делу. Нас отпустили, тебя в частности. Ну, значит, ничего они не засекли. Нет никакого маркера, а ты напрасно паниковал. И кстати, твое поведение было очень подозрительным. Благо, с ними были тупые служаки. Если бы нами занималась контрразведка или военная полиция, тебя бы точно взяли в оборот и заставили бы все самому выложить. Рика задумался. Хаэма, ведь ты прав. Ну так, мальчики, я нашла отличное место, где мы можем передохнуть. Ой, я не помешала. Внезапно появившаяся на мостике Марго, увлеченно что-то рассматривающая на экране своего приватника, испуганно глядела на Юджина и Рика. Нет, все в порядке, ответил ей Юджин. Что там у тебя? Пассажирский хаб, прощебетала Марго. Есть спа, сауны, бассейны. Очень интересно, буркнул Юджин. А для меня что есть? Бары, улыбнулась Марго. Тебе что-то помимо этого нужно? Только поспать нормально. Ну, хостел приличный там найдется. Тогда летим. Глава 13. Отдых. Пассажирская магистральная станция Достоевский оказалась довольно-таки большой, а еще популярной, если судить по количеству кораблей. Они вертелись в системе, шли на посадку, или наоборот, выруливали из ангаров, разворачивались в нужную сторону, чтобы совершить прыжок. Конечно же, связаться с оператором сразу не получилось. Спасибо, что планируете посетить нашу станцию. Пожалуйста, дождитесь свободного оператора. Приблизительное время ответа – 24 минуты, 816 в очереди. Охренительно, буркнул Юджин. Здесь, в округе, больше нет других станций, что-то поменьше, потише. Там бы мы не торчали на орбите черт знает сколько. Успокойся, беззаботно отмахнулась Марго. Можно подумать, что ты никогда не торчал в очередях на посадку. Торчал, но когда это действительно было нужно, груз там сдать или с заказчиком встретиться. А сейчас мы ради чего торчим? Вон, с этими словами Юджин открыл карту системы и карты нескольких соседних систем. Чем тебя вон та станция не утраивает? В соседней системе. Или вон, в паре прыжков. Там тоже есть хостелы, есть всякие ванны-шманны. Точно. На мостик вполз со страдальческим выражением лица хороняка. Здесь неподалеку есть отличное место. Пойло, правда, синтетическое, но в целом, фу, брезгливо наморщила носик Марго. Зарыганные забегаловки, ночлежки с клопами и разбавленный спиртом хладоген, от которого ослепнуть можно. Нет уж, спасибо, да прямо уж, зарыганные, начал было Юджин. И ничего не ослепнем, поддакнул хороняка. Ну, ноги, бывает, отнимаются, это да, а в целом, так, ну хватит, жестко заявила Марго. Мы заслужили отдых, причем в приличном месте. Вам двоим тоже не мешало бы помыться и побриться, а в этих ваших клоповниках только пьянствовать будете со всякими алкашами. Все, я сказала. Ладно, отмахнулся Юджин, и Марго с видом победительницы упорхнула с мостика в свою каюту, наверняка, чтобы подбирать наряд, соответствующий такому событию, как посещение станции. Я смотрю, вы помирились, что ли? Поинтересовался Рика. А, ну да типа того, рассеянно кивнул Юджин. А что? Да вижу, в оборот тебя уже взяла, усмехнулся Рика и, пародируя манеру речи Марго, произнес. Мы не любим всякие занюханные станции, клоповники и бары для алкашни. Фи, ничего не взяла она меня в оборот, просто пошел на компромисс. Мне вообще плевать, к какой станции лететь, буркнул Юджин. Ну да, ага-ага, заулыбался Рика. Ты на что намекаешь? Нахмурился Юджин. На то, что ты каблук, вмешался хороняка. Когда мы уже сядем, мы еще в очереди на связь с оператором. Ой, ё, хороняка прямо-таки схватился за голову. Так значит, я каблук, повернулся Юджин к Рика. Ну конкретно это я не говорил, улыбнулся тот, но в целом. Ой, да пошел ты, да я-то пойду, а вот ты не сможешь, тебе теперь разрешение спрашивать надо. И Рика жизнерадостно заржал. Юджин же надул щеки, лицо его покраснело от гнева, и он явно приготовился уже выдать какую-то длинную тираду, но, оператор 227, чем могу помочь? О, добрый день, Юджин растерялся и ляпнул приветствие, поздно осознав, что вообще без понятия, который сейчас час на станции. Вечер вообще-то, поправила его оператор, и эта ее поправка вернула Юджина в привычную струю. Хочу запросить стыковку со станцией Достоевский, специально сделав неправильное ударение, заявил Юджин. Достоевский, автоматически поправил оператор, предоставьте ваш идентификатор корабля, отправил. Получили, станция Достоевский, спросил Юджин, упрямо делая ошибку в названии. Да, место для посадки будет предоставлено, когда подойдет ваша очередь. Вы на посадку 112-е. Примерное время ожидания 1 час 20 минут. Желаете заказать обслуживание на станции Достоевский? Она задала стандартный вопрос, но снова-таки сделала упор на названии, подчеркнув, как правильно ставить ударение. Но Юджин, которого раззадорил Рика, явно решил отыграться на операторе, попросту вывести ее из себя. Нет, мы впервые летим на Достоевский, хотели просто посетить станцию. Если что, на месте все решим. Хорошо, голос оператора уже явно был раздраженный, ожидайте сообщения с номером ангара. Понял, спасибо. Отключив связь, Юджин повернулся к Рика. Ну а ты что на Достоевском собрался делать? Учти, тут привычной тебе жратвы нет, так что расчехли свои консервы. О, я гляжу, в ход пошла тяжелая артиллерия, делано удивился Рика. Давно ты меня на тему каннибализма не доставал. Да чего тебя доставать? Ты ведь реально жрал человечину. Искусственно выращенное мясо. Человеческое. Оно искусственное. Легкоусвояемое. Но человеческое. Юджин. Ты достал. Ты тоже, Рика. Да вы оба достали. Простонал Хороняка. Когда уже сядем? Через полтора часа, как минимум. Да это издевательство. Взвыл Хороняка. Издевательство. Травить одну и ту же шутку несколько месяцев. Заявил Рика. Где шутки? Хмыкнул Юджин. Жрешь людей, ну и хрен с тобой. Главное, чтоб меня во сне не обглодал. У тебя, кстати, запасы еще остались. Не переживай, буркнул Рика. А выходит, мы не всех беженцев пересчитали? Коварно усмехнулся Юджин. Парочку к себе заманил и замариновал. Рика лишь закатил глаза, показывая, как его это все достало. Ну что там, когда на посадку? На мостике вновь появилась Марго. За время отсутствия она успела переодеться, теперь на ней были старомодные джинсы и свободная рубашка. Вообще, Рика недоумевал, к чему все эти переодевания, наведение марафета. Марго же способна просто так, по щелчку пальцев, поменять свою внешность. Впрочем, он как-то поинтересовался этим вопросом у нее, и Марго, посмеявшись, ответила, что преобразования тела комплексные, и всегда нужно дорабатывать детали, подвести стрелки, убрать блеск лица и так далее. Через вечность, буркнул ей в ответ Хороняка. Нет, даже через две. В смысле, полтора часа до посадки. Мы в очереди, ответил Рика. А ну, это еще терпимо. Если приходится слушать шутки Юджина, это действительно, как и сказал Хороняка, вечность. Причем проводимая в муках, заметил Рика. Ну иди, перекуси, сними стресс, предложил Юджин, время пролетит незаметно. Правда, запасы придется потом на станции пополнять, но ничего, поймаем тебе какого-нибудь бездомного, отмоем, очистим, с кетчупом сойдет. Вот шутканул так шутканул, еще можешь, легко, господи, да когда уже на посадку, завопил Хороняка. Ну, чего, сколько там еще осталось, садимся, нет, ты же видишь, Хороняка, даже к гейту не подлетели. Ну, может, тут внешние платформы, я откуда знаю, нет тут внешних платформ. И не было. Неужели на таких станциях не бывал? Сердился Юджин. Бывал, и не раз. О, гейт прошли. Ну что, садимся. Нам в конец. Ангар 716. Ну, так давай, давай поднажми. Чего ты тянешься, как беременная черепаха? Возмутился Хороняка. Я и так лечу на предельно разрешенной скорости. Отстань. О, здесь есть центр обслуживания адов. Центр обучения. Рика просматривал имеющиеся на станции заведения. А зачем тебе центр обучения? Заинтересовался Юджин. Да хочу бас прикупить. Чего тебе не хватает? Удивился Юджин. Да много чего. О, и клон-центр есть. Значит так, вы двое в этот раз идете со мной. Что? Зачем? Установим вам чипы. А то попадем в переделку, как тогда, на Хрусте или на Баштане. Правильно, идите. Одобрил Хороняка. Дело нужное. Я вообще-то тебя тоже имел в виду, заметил Рика. В смысле, тебе тоже чип поставим? Да дался он мне, дался. Это не обсуждается, встряла Марго и хлопнула Рика по плечу. А ну-ка, погляди, центр биологической коррекции здесь есть? Сейчас, ну что там, садимся, заныл Хороняка. Да уймись ты уже, рявкнул на него Юджин. Видишь же, еще летим к платформе. Долго еще, без понятия. Пока еще только 4 сектор. Еще 2 и наш будет, по идее. Так, есть биокоррекция твоя, заявил Рик и ткнул пальцем в экран, на котором отображалась карта станции, на 2 уровня в секторе 2В. Отлично, кивнула Марго, как раз неподалеку от клон-центра. Помогу тебе этих двух ослов туда доставить. Будет просто отлично, кивнул Рика. Ну что, садимся, вновь заныл Хороняка. Да, да, черт тебя дери, садимся уже. Вот прямо сейчас садимся, только заткнись, взорвался Юджин. Посадка на Достоевский, или как его упрямо продолжал именовать Юджин, Достоевский, прошла удачно. Положенные 2 часа карантина провели нервно, но с толком. Юджин искал в сети станции провиант длительного хранения, заказывал его с доставкой. Хороняка нашел на карте какой-то бар, который проще было назвать притоном, и проложил к нему маршрут на своем приватнике. Рика же связался с клон-центром, записал на прием Юджина и Хороняку, дозвонился до центра обучений, забронировал для себя капсулу на целый день и консультанта, который, собственно, должен был помочь ему с выбором и изучением баз. Затем, спохватившись, Рика договорился с менеджером из центра обслуживания адов о том, что пригонит к ним Арни и Бабка. Хоть с ними уже и успели поработать, однако недоработок было предостаточно. Да чего там, Арни вел себя, как обычный охранный дроид, не использовал 80 своих мощностей и возможностей, его и был практически полностью отключен. Да и у Бабка, как выяснилось, и находится в пассивном режиме. Рика же намеревался обоих своих роботов проапгрейдить, сделать их самостоятельными, хотел перевести в режим самообучения, а главное, научить их действовать слаженно, вместе, как и было изначально задумано конструкторами. Едва сойдя с корабля, Хороняка попытался смыться, однако Марго и Рика его вовремя поймали и насильно повели в клон-центр. Юджин тоже не горел желанием туда идти, но все же и не упрямился так отчаянно, как Хороняка, не сопротивлялся. Впрочем, если бы попытался, с ним бы справились Арни и Бабк, пока что спокойно топающие за старателями. Как бы Хороняка не упирался, не пытался сбежать, а до клон-центра они таки добрались. «Добрый вечер, чем могу помочь?» Несколько удивленный столь поздним визитом, по времени станции было уже ближе к полуночи, поприветствовал посетителей дежурный техник. «Здравствуйте. Вот эти двое желают обзавестись клонами», — Рика указал на Хороняку и Юджина. «Без проблем. Пройдемте», — техник указал на комнату у себя за спиной. Внутри обнаружилось 4 мягких кресла, вокруг которых стояло уйма всевозможного оборудования. Вообще, и сам кабинет, и кресло, и техника здесь напоминали обстановку кабинета стоматолога. Обведя все это взглядом, Юджин явно еще больше утвердился в мысли, что ему тут не место. Ну а Хороняка и вовсе забился в руках Марго и Рика, пытаясь вырваться. «Все в порядке?» – осведомился техник, видя разворачивающуюся у него на глазах схватку. «Да, порядок. Просто один трусит», – Марго кивнула на заметно побледневшего Юджина, «а второй просто туп, как пробка, упрям, как осел, и уже впадает в старческий маразм. Мы не можем проводить процедуру, если клиенты не дали добровольного согласия», – пробормотал техник. «Дали. Вот записи», – Марго протянула технику небольшой чип. «Что это?» – спросил Юджин. «Запись нашего разговора, когда Рика предлагал вам обзавестись клонами, и вы оба согласились. Ах ты!» – Юджин прямо-таки скрипнул зубами. «Да я тогда пьяный был в стельку», – поддержал его Хороняка. «Ты всегда такой, так что это считается», – хмыкнул Рика. Тем временем техник просмотрел записи, коротко кивнул. «Да, это можно считать согласием, но сейчас они же не хотят. Если вы попробуете отсюда сбежать», прямо-таки угрожающе зашипела Марго, обращаясь к Юджину и Хороняке, «клянусь, дождусь подходящего момента и вошью вам в тело инъектор с нейтрализатором алкоголя». «Ты-ты!» Хороняка широко распахнул глаза, задыхался от возмущения и не находил слов, но все же выдавил из себя. «Ты не посмеешь. О, тут ты не прав. Очень даже посмею», улыбнулась самой кровожадной своей улыбкой Марго. «Это для вашего же блага», — заявил Рика. «Черт подери, мы столько раз были на волосок от гибели, а это шанс выжить практически в любой ситуации. Это хрень», — рявкнул Хороняка. «Если я подохну, то я подохну, а тот, кто там оживет в этих ваших центрах, уже будет репликой, копией. Это точно буду не я, это как раз таки будешь ты», — заявил Рика. «А если оригинал не подохнет, а клона уже активируют, а что тогда?» — задал он, пожалуй, самый скучный вопрос, который всегда задают в клон-центрах клиенты, заключающие свой первый договор. Тогда мы соединим сознание обоих, перекачаем данные и опыт, приобретенные клоном, оригиналу, после чего уже совершенно пустой клон, в теле которого не будет сознания, будет деактивирован, терпеливо пояснил техник. Все продумано, все учтено, не переживайте. Ну, готовы к прохождению первичных тестов? Тут еще тесты есть, ворчливо поинтересовался Юджин. Мы что, можем не подойти? Существует очень низкий шанс, честно ответил техник, но он есть. Ну ладно, тогда готов, окрыленный надеждой, что его просто не возьмут, ответил Юджин. А я не готов, буркнул Хороняка. Помнишь про нейтрализатор? С угрозой спросила Марго. Простите, но если он даст согласие под принуждением или угрозами, я не смогу, начал было техник, а Хороняка победно улыбнулся Марго. Ха, в таком случае придется вашей некрокота вмонтировать уни-ключ, преспокойно заявила Марго. Любая дверь на корабле, к которой он подойдет, откроется перед ним, и если за дверью будет кто-то нетрезвый, рокот его порвет. Так что выбирай, либо делаешь клон, либо с сегодняшнего дня и с этой минуты ты в завязке. Трупы на корабле нам не нужны, я не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести. Так что не делаешь клона, продолжаешь пить, мы тебя просто оставляем на этой станции. И дальше уже ты как-нибудь сам по себе. Раньше ведь справлялся. Юджин, с мольбой в глазах Хороняка повернулся к Бороде. Да она права, собственно. Ты же уже не молод, возраст берет свое, а в купе с бухлом ты иногда на редкость тупишь. Сколько раз ты меня подводил, на Кади, на Хрусте. Хороняка обиженно и испуганно на него уставился, затем на Рика, на Марго и, наконец, последним остановился на технике. А после этих ваших тестов пить можно? Конечно, пряча улыбку, кивнул техник. Ладно, обреченно вздохнув, кивнул Хороняка, понуро опустив голову и глядя в пол. Я согласен, отлично, тогда вы займите вон то кресло, а вы вот это. Юджин и Хороняка послушно уселись, хотя правильнее сказать, разлеглись на указанных местах. Так как тесты будут проводиться несколько часов, я введу вас в медикаментозный сон, предупредил техник, вы ничего не почувствуете, не будете скучать, да еще и почувствуете себя другими людьми после пробуждения. Валяй, поспать не помешает, буркнул Юджин. Хороняка просто промолчал, он вообще выглядел грустным, и всем своим видом показывал, что его предали, будто Рика, Юджин и Марго отправили его на гильотину. Пара минут, и оба пациента уже спали. «Могу отправить вам уведомление, когда все будет готово», – предложил техник. «Будет просто прекрасно», – улыбнулась Марго. «А скажите, им обоим можно установить блоки на алкоголь? Совсем беда, да?» – хмыкнул техник. «К сожалению, без их согласия нельзя, но поверьте, когда они очнутся, то действительно будут чувствовать себя очень хорошо. Тесты – это лишь часть процедур. Вообще, мы чистим организм, пытаемся добиться идеального состояния, чтобы затем подогнать клон под этот стандарт. И сколько это занимает?» – спросил Рика. «Несколько часов, иногда сутки». «Угу, понял». Покинув центр, Марго и Рика распрощались. Марго планировала посетить спа, провести несколько процедур в биокоррекционном салоне, ну а Рика желал прикупить бас и модернизировать своих роботов. Глава 14. Не буди лихо. Рика шел по улице или, скорее, по главному коридору станции в сопровождении двух своих роботов и пытался настроиться на деловой лад. Он планировал все свои дальнейшие действия, посещение ремонтной мастерской с целью апгрейдить роботов, затем учебный центр, потом можно немного пошататься по магазинам и, наконец, посидеть в каком-нибудь уютном ресторанчике, после чего, сняв номер в приличной гостинице, наконец, нормально отдохнуть. Но из головы не выходила та чертова проверка, которую им устроили на станции, во время выгрузки беженцев. Ход старателей и отпустили, чему Рика был несказанно рад, он все еще ломал себе голову, могут ли боком вылезти результаты тестов. По идее нет, если бы что-то и нашлось, Рика бы уже вряд ли выпустили, так что можно не переживать. Вот вроде и разговор с Юджином его успокоил, но он сам же поднял тему маркировки искусственных солдат ВКС. Рика был уверен, что умные головы в штабе и в руководстве должны были как-то предусмотреть ситуацию, когда такие, как Рика, попытались бы сбежать. Нет, понятное дело, что предусмотреть абсолютно все они не могли, тем более, как в случае с Рика, ему просто неимоверно повезло, что он, толком ничего не зная о настоящем мире, смог выйти на людей, которые помогли ему получить и новое тело и личность. Каков вообще был шанс этого? Да мизерный, сопоставимый с нулем, наверное. Но это таки произошло. Могут ли у ВКС быть какие-то заготовки для того, чтобы найти беглого солдата, еще и в новой личине? Вроде как нет. Юджин прав, от сержанта Таддаврика вообще ничего не осталось, лишь воспоминания. Тело новое, знания и базы данных другие. Есть только его память, но ведь по одним воспоминаниям его не найдут. Рика знал, что существуют сканеры мозговой активности, эдакий аналог допотопных детекторов лжи. Однако, чтобы просканировать человека, вынудить его мыслить о тех вещах, которые интересуют проверяющих людей, не получится незаметно. Рика был уверен, сканировку ему не проводили, а значит, и переживать было не о чем. Добравшись до центра обслуживания адов, Рика завалился внутрь. На его счастье, посетителей не было, лишь работник центра полулежал в кресле, закинув ноги на стойку, и то ли дремал, то ли рылся в своей нейросети. «Добрый день!» – поприветствовал его Рика, пытаясь привлечь внимание. «Обслуживанием и ремонтов роботов слуг и ассистентов не занимаемся», – откликнулся работник. «Я не слуг пришел ремонтировать», – ответил Рика. Работник центра свернул меню, сбросил ноги со стойки и уставился на Рика, точнее даже не на него самого, а на двух роботов за его спиной. «Опа!» – только и смог сказать он. «Это что, боевые ады?» «Строго говоря, это и не ады вовсе», – ответил Рика. «Но да, боевые роботы. Вы ведь такими занимаетесь?» «Вообще, мы специализируемся на охранных моделях», – скороговоркой выдал работник, «но это же второе поколение военных автономных роботов, это ведь те, что в спайке работают». Штурмовик-диверсант, по огоньку, который зажегся в его глазах, Рика понял, паренек подобных машин вообще никогда вживую не видел, но, кажется, очень ими увлекается, раз уж по первому взгляду смог узнать обоих. «Да, они. Что с ними не так? Чем могу помочь?» Тип прямо-таки вскочил с кресла и подошел к стойке. «Хочу провести полную диагностику, заменить неисправные или изношенные детали, обновить броню», — принялся перечислять Рика. «А еще», — тип вперил взгляд в Рика, ловя каждое его слово, — «нужно обновить софт, установить на вот этого здоровяка родную прошивку, и я бы хотел снять блоки с работы искусственного интеллекта, а то сейчас они не работают толком», — закончил за Рика ремонтник. «Такие великолепные машины, а тупее адов». «Да, что-то вроде», – кивнул Рика. «С ремонтом, обслуживанием и заменой деталей проблем не будет», – заявил ремонтник. «Правда, придется ставить серийные детали от адов. Оригинальные запчасти на этих малышей я не найду». «Да никто не найдет, их давно уже не выпускают, а те, что были, так и лежат на складах ВКС». «Понимаю», – кивнул Рика. «ВТ, значит», – задумчиво протянул тип. «С этим решили. А вот с софтом». «Ну», — подбодрил его Рика, — «с софтом все хуже. Нет оригиналов. Во всяком случае, в официальной продаже. Но, видите ли, я фанатею от боевых роботов. У меня есть куча деталей, есть кое-чего интересное, что-то даже вам могу продать, если, конечно, захотите». «Наверное, захочу», — усмехнулся Рика. «Зависит от цены и от степени полезности. Это дополнительное оборудование вроде сканеров, датчиков и тому подобное, хотя есть у меня и элементы брони, а вот софт оригиналов вы не найдете уже нигде, но я как-то раздобыл операционную систему этих моделей, доработал ее, наверняка она совершеннее той, что была изначально». «Наверняка?» – переспросил Рика. «Ну, доработать я доработал, да только проверить ни на чем, не то что робота, даже детали от них не найти, они стоят кучу денег. Я уже молчу про центральные процессоры и нейромозг, но я проводил испытания на эмуляторе, все работает стабильно и без сбоев». «Недостаточно убедительно», — заметил Рика. «Я мог бы проверить на ваших роботах», — предложил фанат бабки Арни, «скопирую их текущий софт, и если что-то пойдет не так, то верну все на место, и никаких проблем. Боюсь, я не потяну подобный эксперимент финансово», — закинул удочку Рика. «Да какие деньги? Это просто проба пера, да еще и на вашем оборудовании», – замахал руками тип. «ХМ, я вам гарантирую, если все будет работать, вы останетесь довольны. А вам какая с этого выгода?» – поинтересовался Рика.